Рассказ надсмотрщика. Знаю, что в прошлый вечер я был в одном собрании, где устроили чтение Корана и собрали законоведов. И когда чтецы прочитали и кончили, накрыли стол, и среди того, что подали, был засахаренный миндаль в уксусе. И мы подошли и начали есть миндаль. Но один из нас отошел и не стал есть его, и хотя мы заклинали его, он поклялся, что не будет есть миндаль. Мы все же заставили его, и он воскликнул: «Не принуждайте меня! Довольно того, что со мной случилось из-за того, что я поел миндаля». И потом он произнес: «Коль в речи друга что-то ранит слух, наверное, тебе не нужен этот друг». А когда он кончил, мы спросили его: «Заклинаем тебя Аллахом, почему ты отказываешься есть миндаль?» И он ответил: «Если я уж непременно должен поесть его, то я его поем только после того, как вымою руки 40 раз мылом, 40 раз содой и 40 раз щелоком, а всего 120 раз». И тогда хозяин пира приказал своим слугам принести воды и того, что требовал юноша. И тот вымыл руки так, как сказал я, а после того он подошел и сел и протянул руку, как бы испуганный, и с отвращением коснулся миндаля и стал есть, заставляя себя. И мы пришли от этого в крайнее удивление. И рука юноши дрожала, и он выставил большой палец своей руки, и вдруг мы видим, он обрублен. И юноша ест 4 пальцами. И мы спросили его: «Заклинаем тебя Аллахом, что с твоим большим пальцем? Он так и создан Аллахом, или его постигло несчастье?» И юноша отвечал: «О, братья, таков не один этот большой палец, но и другой, и на обоих ногах тоже. Да вот посмотрите». И он обнажил большой палец на своей другой руке, и мы увидели, что он такой же, как на правой, и ноги его тоже без больших пальцев. И увидев, что это так, мы еще больше удивились и сказали ему: «Нам не терпится узнать твою историю, и почему отсечены твои пальцы, и зачем ты вымыл руки 120 раз?» «Знаете, — сказал тогда юноша, — что мой родитель был купец из богатых купцов Багдада в дни халифа Харуна ар-Рашида. Он страстно любил пить вино и слушать лютню и другие музыкальные инструменты, и после смерти не оставил ничего. И я обрядил его и устроил чтение, и тосковал по нем дни и ночи, а затем я открыл его лавку и увидел, что после него осталось лишь немного, и обнаружил за ним долги. Я уговорил взаимодавцев подождать и смягчил их сердца, и стал торговать от пятницы до пятницы, и отдавал взаимодавцам. И таким образом продолжалось некоторое время, пока я не уплатил долги сполна, и я увеличивал свой капитал в течение дней и ночей. И вот однажды, в один из дней, я сижу и вдруг неожиданно вижу молодую женщину, прекрасней которой не видали мои глаза, и на ней украшения и драгоценности, и она едет на муле, и впереди нее раб, и сзади раб. И она остановила мула у входа на рынок и вошла, и евнух последовал за ней и сказал: «О, госпожа, входи и не дай никому узнать, что ты здесь, ты разожжешь против нас огонь гнева». И евнух заслонял ее, пока она смотрела лавки купцов, и она не нашла никого, кто бы уже открыл свою лавку, кроме меня, и подошла, и евнух следовал за ней, и села возле моей лавки и приветствовала меня. И я не слыхивал ничего прекраснее ее слов и нежнее ее речей. А потом она открыла свое лицо, и я увидел, что оно подобно месяцу. И я посмотрел на нее взглядом, вызвавшим у меня 1000 вздохов, и любовь к ней привязалась к моему сердцу. И я стал еще и еще взглядывать ей в лицо и произнес: «Скажи, красавице в узорном покрывале, воистину лишь смерть дарует мне покой. Свидание подари, уйми мои печали, стою перед тобой с протянутой рукой.